Глава 16. Допрос лжесвидетеля. Вот вам подметные письма, которые следствием именуются как анонимные, а вот письмо с образцом почерка подозреваемого Скоробеева. Я положил перед Нейтенштерном раскрытую папку с бумагами. Работайте, не буду вам мешать. С этими словами я вышел из номера Ильи Федоровича с твердым намерением побеседовать с объявившимся свидетелем Федором Осипчуком и по возможности выяснить, кто его подбил на дачу ложных показаний. Следовало выяснить два вопроса, тормозящих следствие. Первый. Покушался ли на честь графини Юлии Александровны поручик Виталий Скоробеев в ночь с 28 на 29 июля сего года? Или все было не так, как показывает Юлия Александровна? Второй. Писал ли поручик Скоробеев эти подметные письма, с какими сейчас разбирается психографолог Нейтенштерн? Впрочем, на второй вопрос он сам и должен ответить. Был еще и третий вопрос. Если на первые два последует один и тот же ответ «нет», возникает следующий. Кто все это устроил? То бишь, подметные письма, ночное нападение на молодую графиню Барковскую, дуэль между поручиками Скоробеевым и Депрейсом, увольнение Скоробеева и отдача его под стражу с предъявлением обвинения в незаконном проникновении в чужое жилище, попытке изнасилования 16-летней девушки и написание анонимных писем с клеветой и угрозами в ее адрес, адрес ее родителей, а также в адрес посторонних лиц. Пожалуй, еще один, кому все это было нужно. Вот, собственно, вопросы, на которые мне предстояло ответить. В особняке барона Аллендорфа меня встретили холодно и настороженно, что было вполне ожидаемо. Дверь мне открыла немолодая женщина, по всей видимости, экономка. «Вы к кому?» «Мне нужен камердинер господина барона Федора Сипчук», — ответил я. «Как вас представить?» «Воловцов Иван Федорович, судебный следователь по особо важным делам Московской судебной палаты». Пожилая тетка, просверлив меня взглядом, посторонилась, давая мне пройти. Вошел лакей. Я сбросил верхнюю одежду ему на руки и прошел в гостиную. Через минуту в ней появился упитанный мужчина лет 50 с хвостиком, в николаевских бакенбардах и усах с лихо закрученными кверху концами. Был он в роскошном турецком халате, домашних туфлях и курительной шапочке, чтобы волосы не пропахли табачным дымом. Оглядев меня, он представился. «Геральт Францевич Аллендорф, барон». «Воловцов Иван Федорович, коллежка-советник». «Чем обязан?» — хмуро поднял брови барон Аллендорф. «Мне нужен ваш камердинер Федор Осипчук», — ответил я. «Зачем он вам?» — поинтересовался Геральт Францевич, что я посчитал не очень вежливым. «Я должен его допросить», — пояснил я, — «по долгу службы». «А что вы желаете у него узнать?» — спросил барон таким тоном, будто я находился у него в подчинении. Прозвучавший вопрос был уже совершенно бестактным и неуместным. Самая подходящая минута, чтобы ответить соответственно. «Ведется следствие. Ваш камердинер Федор Осипчук — свидетель. Покуда идет следствие, в его ход посторонние лица не должны посвящаться. Это запрещено». «А его уже допрашивали», — не желал уступать Геральт Францевич. «Ничего, с него не убудет», — заявил я и уперся взглядом хозяина дома. Губы барона неприязненно дрогнули. Похоже, он не привык, когда ему перечат. «Знаете что?» — барон выставил вперед ногу, приняв позу человека, собирающегося твердо стоять на своем. «Мы вовсе не обязаны». «Обязаны, милейший, еще как обязаны». Не дал я довершить гневную тираду Геральду Францевичу. «Мне что, послать за приставом, чтобы вашего камердинера вывели ко мне насильно?» Какое-то время барон Аллендорф угрюмо молчал, просчитывая дальнейшие действия. Наконец подозвал слугу, находящегося поблизости, и велел ему позвать камердинера. «Это произвол», — все же решил выказать возмущение Геральд Францевич. «Я буду вынужден обратиться к господину губернатору». «Ваше право», — спокойно парировал я последнюю фразу барона и отвернулся к окну. «Звали, барин?» — я обернулся на голос. Возле Геральда Францевича стоял человек в длинной рубахе и плисовых штанах. Лихо закрученные кверху кончики усов и высокие бакенбарды до середины щек делали его похожим на хозяина. Впрочем, мне уже не раз приходилось убеждаться, что каков хозяин, таков и его слуга, и не только внешне. «Звал!» — недовольно буркнул барон Аллендорф. «Вот, Федор этот господин, — Геральт Францевич неохотно указал на меня, — желает тебя допросить, он судебный следователь». «Да к меня уж допрашивали», — удивился Федор и уставился на хозяина. «Ничего, расскажешь все, как было еще раз», — с каким-то внутренним подтекстом промолвил Геральт Францевич и выразительно посмотрел на своего слугу. Оставалось предположить, что подготовка Федора Осипчука как лжесвидетеля не обошлась без участия барона Аллендорфа. «Я бы попросил оставить нас», — заявил я барону Аллендорфу после того, как он приказал своему камердинеру Федору рассказать мне все, как было еще раз. Геральт Францевич по бабье фыркнул и вышел из гостиной. «Меня зовут Иван Федорович Воловцов», — представился я Федору Осипчуку. «Я судебный следователь по особо важным делам. Приехал из Москвы помочь в расследовании дела отставного поручика Скоробеева по распоряжению правительствующего сената, которому было поручено разобраться в этом деле скорейшим и самым тщательнейшим образом самим государем-императором». Произнеся это, я глянул на камердинера, который буквально на моих глазах сразу сдулся и пожух. Даже кончики его усов смотрели вверх, как будто под меньшим углом. «Мне стало известно, что вы дали показания касательно знакомства лакея господ Барковских Григория Померанцева с находящимся в данный момент под следствием отставным поручиком Скоробеевым, и что вы явились свидетелем того, как лакей Померанцев обещал помочь Скоробееву пробраться в дом Барковских в ночь с 28 на 29 июля, когда на графиню Юлию Александровну было совершено нападение. Это так?» — спросил я, пристально наблюдая за камердинером. «Да», — едва слышно ответил Федор. «А что именно вы слышали? Позвольте полюбопытствовать», — откинулся я на спинку стула, продолжая смотреть на собеседника. «Я прогуливался по набережной, ожидая возвращения баронессы». «Позвольте», — прервал я Федора, — «я не спрашивал про то, что вы делали на набережной и кого вы ждали. Я спросил, что вы слышали, то есть о чем говорил лакей Барковских Григорий Померанцев и поручик Скоробеев», — пояснил я и добавил не без сарказма. «Так что опустите начало выученного вами текста и переходите сразу к прямой речи». Кончики усов камердинера опустились еще ниже. Стараясь не подать вида, что он правильно понял последнюю мою фразу, Федор Осипчук заговорил. «Когда господин поручик Скоробеев стал смотреть в окно гостиной, из-за угла дома появился Померанцев и сказал ему: «Берегитесь, вас могут заметить, спрячьтесь». Господин поручик тотчас отошел от окон и спросил: «Как же я смогу войти в дом?» Померанцев ответил: «Будьте покойны, я все устрою только позже, когда все уснут». «Именно так написано в ваших показаниях», — изрек я. «А скажите, дом Барковских ведь находится в отдалении от набережной?» «Да», — протянул камердинер барона Аллендорфа. «Сажений в 3-4?» — поинтересовался я. «Больше?» — снова протянул Федор Осипчук. Тут я повернул голову в сторону и, насколько можно, тихо произнес: «Так как вы могли услышать, что говорили между собой лакей Померанцев и поручик Скоробеев?» «Чего?» — переспросил Федор. Я прибавил немного в голосе. «Я говорю, как вы могли услышать, что говорили между собой лакей Померанцев и поручик Скоробеев?» «Прошу прощения, господин судебный следователь, но я вас не слышу», — произнес камердинер и тревожно посмотрел мне в глаза. «Вот как? А я полагал, что у вас исключительный слух», — произнес я уже своим обычным голосом, добавив в него притворной печали. «Я спрашивал вас, как вы могли услышать, что говорили между собой лакей Померанцев и поручик Скоробеев, если особняк Барковских находится в достаточном отдалении от набережной?» «Они говорили довольно громко», — ответил Федор Осипчук. «Настолько громко, чтобы вы могли их слышать и потом рассказать об этом судебному следователю?» «Это уже не громко, батенька, а настоящий крик. От такого и оглохнуть можно», — придал я голосу жесткие нотки. «Кстати, откуда вы знаете поручика Скоробеева?» «Он часто прогуливался по набережной, и однажды, когда я был вместе с Гришей Померанцевым, а мы с ним хорошо знакомы, я спросил его, кто этот офицер, и Гриша мне ответил, что это поручик Скоробеев, новый подчиненный его барина». Без запинки ответил камердинер. «А что вы так долго молчали?» — насмешливо посмотрел я на него. «Аж 5 месяцев». «Не хотел ввязываться», — последовал ответ, — «но ввязались, потому что замучила совесть», — произнес я без всякой вопросительной интонации. «Ага, не мог больше молчать», — поддакнул Федор Осипчук. «Ну, я так и думал». Я подпустил в голос зловещие нотки и перешел на «ты». «А ты слышал, что именно я сказал, когда представлялся?» «Могу напомнить. Я сказал, что расследую дело по распоряжению правительствующего Сената, коему предписано разобраться самым тщательнейшим образом самим государем-императором. Значит, он держит это дело под своим личным контролем. Понимаешь ты, что это значит?» Камердинер барона Аллендорфа сморгнул по его лбу, а затем и по щеке побежала капелька пота. Она застряла в густых бакенбардах. Но через несколько мгновений скатившаяся со лба вторая-третья капельки догнали первую. Еще через мгновение из-под бакенбард выкатилась большая капля, и, готовая вот-вот упасть, повисла на подбородке. Все, допрашиваемый был почти готов. Осталось еще чуть нажать, напустив побольше жути. И камердинер Федор Осипчук тепленьким пойдет к моим ногам, как подстреленный на охоте вальшнап. «А это значит...» Тут я выдержал паузу, во время которой сделался серьезнее лицом и нахмурил брови, «что государю-императору будут известны все обстоятельства дела, включая действующих лиц и свидетелей, и он проследит, чтобы все получили по заслугам». И кто помогал проведению следствия и установлению истины, и кто мешал расследованию, пытаясь вести его в сторону ложными показаниями. После этих слов я в упор посмотрел на Федора. «Дача ложного без присяги, свидетельского показания на предварительном следствии, согласно 943 статье уложения о наказаниях уголовных и исправительных, наказывается тюремным заключением». Тут я сделал паузу, испепеляя Сипчука взглядом. «Лишь в тех случаях, когда это показание не было добровольно и своевременно отменено или исправлено давшим его свидетелем. Что ты предпочитаешь, сесть в тюрьму к уголовникам или сказать правду и не садиться в тюрьму?» Камердинер Сипчук напряженно молчал. Я понимал, что его уговорили, подкупили даже... И сказать сейчас правду, значит, предать своего хозяина и вылететь со службы с волчьим билетом. Однако лучше потерять службу, нежели сесть в тюрьму. Так, собственно, я и сказал Федору. Конечно, если ты скажешь правду, барон тебя выгонит и, скорее всего, сделает так, чтобы ты никогда не устроился служить в хороший дом. Но если ты не скажешь правды, то суд даст тебе наказание, строже некуда. И тебе будет никак не отвертеться, поскольку в справедливом разрешении этого дела, как я уже говорил, заинтересован сам государь. И получается так, что, давая фальшивые показания, ты врешь не судебному следователю, а самому государю-императору. Дело серьезное». «Да не вру я!» — едва не разрыдался Осипчук. «Это так меня научили говорить». «Кто научил?» Без интереса спросил я, поскольку ответ был мне хорошо известен. Федор молчал. «Можешь не отвечать», — заверил я его. «Я сам знаю, кто подговорил тебя дать ложные показания. Твой барин и генерал Барковский, так?» Камердинер кивнул и посмотрел на меня глазами, побитой кнутом шавки. Я записал показания и дал ему расписаться. «Теперь ты не подсуден», — уверил я его. «И твоя вина перед нашим государем-императором почти заглажена. Помни об этом». Я огляделся и громко спросил, «Где лакей, что принял у меня бекешу и шляпу?» Когда я выходил из особняка барона Аллендорфа, меня никто не провожал. Маху дали Александр Юльевич с Геральдом Францевичем. Надо было узнать, находился ли в генеральском особняке 28 июля в 11 часу вечера лакей Гришка Померанцев. Тогда задумка с фальшивым свидетелем Федором Осипчуком, может быть, и сработала бы. Но поскольку его превосходительство генерал Барковский с супругою изволили пребывать в это время в городском театре, где давали оперу «Бизе Кармен», Гриша Померанцев за отсутствием хозяев также отбыл из особняка и пребывал в означенное время у несчастной бабы Агафьи Скорняковой, которую как мог старался утешить. Что ж, на всякого мудреца довольно простоты, и самый хитрый расчет может лопнуть из-за какой-то жалкой оплошности. Теперь, после признания Федора Осипчука в том, что он не видел 28 июля в 11 часу вечера лакея Барковских Гришу Померанцева вместе с поручиком Скоробеевым и не слышал их разговор, у меня почти не осталось сомнений, что отставной поручик во время допроса говорил мне правду. Никакого нападения на юную графиню Барковскую он не совершал, его просто хотят оговорить и отправить на каторгу. Оставалось узнать, кто и за что. Впрочем, ясность в этих вопросах может внести психографолог Илья Федорович Найтенштерн. Интересно, как у него продвигаются дела. Может, он уже что-нибудь узнал? Пожалуй, торопить не буду. Пусть поработает поосновательнее.